Декабрь 99-го. Его героиномания дошла до предела. Мычит, падает, ничего не понимает, застывает. Я нашла его в коридоре, лежащим на полу, синего цвета. Я его пощадила и поцеловала. И он открыл глаза. Такие маленькие, колючие иголочки зрачков. «Где твои озера, горные прозрачные, любимый мой? Ты сам себе страна и время, и движение тебе не нужно. Оно излишнее. А я смотрела в твои глаза и видела, помнишь, страну и небо, и еще другое небо, где все кончается для человека, а для нас все начиналось. Когда-то». Я пою другую песню. Мою другую песню я запела. Ах, такую тихую. Она где-то в глубине. Даже не совсем она слышна еще. Мы плывем на лодочке, С на веслах. Он тоненький, без бороды, худенькое лицо с косточками на скулах и с резким подбородком, с мягкими и большими нежными губами. Как я хотела поцеловать его тогда на скамеечке зеленого театра. Боже мой, как! И вот теперь я целую его и днем, и ночью, и всегда. Даже когда его нет рядом, я чувствую его губы и целую их. There is no return to the past. All the songs sung at last. But there is new melody in my heart. There is no forgive or forget. There is only sensation of bed. Whether this melody will be my new life song, woman's always song in her heart. В прошлое нет возврата. Все песни спеты, наконец. Но в моем сердце родилась новая мелодия. Нет ни прощения, ни забвения, а лишь чувство противоречия. И будет ли эта мелодия новой песней моей жизни? Песня всегда в сердце женщины.